Письмо третье. Другу детства, который переехал. В детстве всегда кажется, что только начавшиеся летние каникулы будут продолжаться вечность. Настроишь себе обычно планов, хочешь сделать и то, и другое, а на деле даже половины не удается. Не успеваешь моргнуть, уже конец августа, и только тогда начинаешь понимать, как быстро летит время. И в самый последний день плачешь, разбираясь с несделанным домашним заданием. Солнце и море — лучшие друзья. Сейчас не хватает того ощущения непобедимости, веры в то, что ты — центр Вселенной. Нет, это не значит, что мне хочется вернуться в свое детство. Есть лишь одно дорогое мне воспоминание об оставшихся в прошлом летних каникулах. Был у меня друг детства по имени Нао. Каждый год, когда я учился в начальной школе, меня отправляли на летние каникулы к бабушке. Ночевать в одиночку было в новинку и весело. Мне кажется, жил я там где-то около недели, в период обона. Нао — один из соседских детей, с кем я постоянно играл. Мы были примерно одинакового роста. Он предпочитал игры на свежем воздухе, нежели в помещении, и показывал отличные результаты на уроках физкультуры. У нас с ним нашлось много общего, и мы быстро сдружились. Я всегда был активным, слыл, так сказать, местным хулиганом. Быстрее всех в классе бегал спринт, да и учился неплохо. Моя команда в вышибалах непременно побеждала, так что все спорили, с кем мне играть. Поэтому в классе у меня было много друзей, но каждый день в школе казался скучным. Что бы я ни делал, всегда был лучшим во всем и не имел соперников. Будь то ловля насекомых, рыбалка, видеоигры, никто не мог меня превзойти. Иногда я позволял другим выиграть, но от этого становилось только скучней. А хотелось всего лишь выложиться на полную. Однако Нао выделялся. Он был быстрее и мастерски играл в мяч. И в видеоиграх одерживал верх. «Ну ты крут, Нао! В классе нет никого, кто мог бы победить меня». Сейчас мне немного стыдно за свою самоуверенность, но Нао тогда лишь улыбался в ответ. «Значит, я твой единственный соперник». И это радовало. Соперник. Никто прежде не называл меня так. Лучший друг и соперник. Что на свете может быть лучше? «Эй, мне так нравится веселиться с тобой. Жаль, летние каникулы не могут длиться вечность». «Согласен. Тогда мы всегда бы играли вместе, Ко, как сейчас». Обычно такой крутой и сдержанный, Нао в то мгновение показался каким-то грустным. Мне захотелось его подбодрить, и я с гордостью произнес. «Эй, эй, я мог бы переехать к бабушке, и тогда мы стали бы учиться в одной школе. Каждый день будем веселиться». Какая классная идея мне пришла в голову. Однако Нао, будто нервничая, начал возражать. «Нет, из этого совершенно ничего не выйдет». «Почему же?» «Мы веселимся каждую минуту, когда встречаемся. Но именно редкость встреч придает им особую ценность. А если бы мы виделись каждый день, то перестали бы ценить, что имеем». В глубине души я не был до конца согласен, но все же ответил. «Может, ты и прав». Стало грустно от того, что только я считаю классной идею обучения в одной школе. Однако на следующий день мы с ним вновь играли, как обычно. Я верил, дружба с Нао на века, и эти драгоценные летние каникулы никогда не закончатся. Однако спустя несколько лет после знакомства с Нао в последнем классе начальной школы произошел один случай. Все началось с девчачьей айдол-команды, дебютировавшей в то время. Их обожали все в школе, независимо от пола, и даже образовались сообщества фанатов той или иной участницы. Я не был исключением и тоже выбрал себе любимую. Самая популярная девчонка с длинными черными волосами. Когда мы играли с Нао в парке, я напевал под нос их песни, и он спросил с отвращением. «Ко, Неужели тебе нравятся подобные айдол-группы? Ну, они сейчас популярны. Мне противно от такой безвкусицы. Я немного разозлился, но у нас в классе тоже были ребята, которые не любили подобное, и я не стал возражать. Ну да, Нао, может, тебе и не по вкусу. А кто тебе нравится-то из них? Продолжил Нао, хотя тема разговора была ему почему-то неприятна. Наверное, Миян. «А, это та женственная, с длинными черными волосами, да?» Нао на мгновение приуныл и замолчал. Я уже собирался окликнуть его, но он посмотрел на меня с такой насмешкой, будто я дурак. «Ко, ты же сам говорил, что тебя девочки раздражают. А теперь оказывается, что тебе нравятся типичные милашки. Отстой!» «Да что не так-то?» «Отстой» — это последнее слово, которое я желал услышать, будучи школьником. Кровь прилила к голове, и я, не задумываясь, схватил его за ворот. Был уверен, что Нао станет сопротивляться и мне не победить в драке, но... «Не делай этого! Прекрати!» Глаза у Нао расширились от страха, и он посмотрел на меня с ужасом. От удивления я разжал руку, и Нао выбежал из парка прочь от меня. Я долго смотрел ему вслед, но он так и не обернулся. На следующий день пора было возвращаться домой, и на тех летних каникулах я больше Нао не видел. На душе было тяжело, и я ничего не мог с этим поделать. У меня не было и мысли о том, чтобы извиниться по телефону или в письме. Казалось, Нао должен сделать первый шаг. Со временем успокоившись, я решил, что при следующей встрече сам скажу «прости». Не хотелось оставаться в ссоре с Нао. Летние каникулы без него, как какигори без сиропа. Другими словами, безвкусно и пусто. Следующим летом, во время каникул, я отправился к Нао, чтобы помириться. Но никто не открыл дверь. Осмотревшись, я не заметил рядом ни машины, ни велосипеда. В доме царила тишина. У меня появилось плохое предчувствие, и я бросился к бабушке. Запыхавшись, попытался выяснить у нее про Нао. Она рассказала, что они переехали еще в прошлом году. Меня словно мешком по голове ударили. Бабушка извинялась, что не знала подробностей, лишь то, что семья перебралась в другую префектуру. И я разрыдался. Из-за чувства вины и потери друга, с которым мы больше не сможем играть, как прежде. Обеспокоенная бабушка погладила меня по спине, но слезы не утихали. Те летние каникулы я не выходил из дома. Родители, приехавшие меня забрать, удивились, что я такой мрачный, пытались узнать почему, но объяснять мне ничего не хотелось, и до дома я ехал молча. И сейчас воспоминания о нас с Нао навсегда связаны с тем летом. Как соломенная шляпа, унесенная в море, они надолго остались в моем сердце. С тех пор прошло почти 10 лет. Теперь я студент университета. Покинув родной дом, я жил один в Токио, где и проводил скучные летние каникулы, не видя ничего, кроме подработки, кружка по интересам, до домашних заданий. На днях скончалась в деревне моя бабушка. Мечты о бесконечных летних каникулах остались далеко в прошлом. В начале августа позвонила мама и попросила помочь разобрать бабушкины вещи до начала обона. Желание взять что-то себе на память перевесило нежелание возиться в хламе. В средней школе я начал проводить много времени в секции и практически не приезжал в деревню надолго, но на обон и Новый год непременно заглядывал. Я был бабушкиным внучком. «Понял, завтра буду», — ответил я и повесил трубку. У меня тогда как раз был перерыв в репетиторстве, да и в кружке по интересам с недавних пор проходили только бессмысленные собрания, так что они справятся без меня. Интересно, сколько времени там пробуду? Собирая вещи, я размышлял о том, что ждет впереди. Я и так собирался приехать на обон, просто вышло немного пораньше. От родительского дома мы вместе на машине направились к дому бабушки. Приехало еще несколько родственников. Удивительно, вроде с похорон прошло не очень много времени, а обстановка в доме уже так изменилась. Неужели и татами, и перегородки все было таким старым? Пол скрипел, исчезла та теплая атмосфера, которая царила при жизни бабушки. Дом быстро приходит в негодность, если в нем никто не живет. И нам нужно скорее решать, сносить его или не сносить, прошептала мама, видимо, подумав о том же. Вот как — снести. С ним было связано столько воспоминаний, грустно, если снесут. Однако оставлять без присмотра дом тоже нельзя, а приезжать убираться издалека тяжело. Выступать против и ничего при этом не делать невозможно, придется смириться с неизбежным. Ведь ничего нет вечного. В этом году я уже приезжал за своими вещами, но после смерти бабушки это все теряло смысл. Так я и Анао забуду. Ко, ты что-то закапывал в саду? Я как раз возился в гардеробной, когда ко мне подошла мама с недоумением на лице. Я переставляла в саду горшок с растением и заметила, что там что-то зарыто. Банка от сладостей или что-то подобное. А, точно! И тут я вспомнил. Прочитав в какой-то детской книге про капсулу времени, мы с Нао решили, а почему бы нам не сделать так же? И зарыли собственную. Это случилось в тот год, когда мы с Нао виделись последний раз, как раз за день до нашей ссоры. Мы договорились ее вырыть, когда станем взрослыми. И бабушка дала нам коробку из-под печенья. Я вышел в сад, и действительно из земли выглядывал уголок банки. «Будешь выкапывать?» — спросила мама, передавая мне садовые перчатки и лопатку. Я приступил к операции по высвобождению капсулы из земли. Я помнил лишь, что мы ее закопали, но что положили внутрь? Наверное, письма самим себе в будущее или что-то в этом роде. Захваченный воспоминаниями, я начал активно копать землю вокруг и вскоре вытащил помятую заржавевшую банку. Она легко поддалась, и я почувствовал какое-то предвкушение. Что же там? Что? Сняв испачканные в земле перчатки, я открыл крышку капсулы времени. Ожидал увидеть лишь листы бумаги, но был приятно удивлен. В ней оказалось много ярких вещей. Попрыгунчик с блестками, вытащенный в популярной в то время гача-гача. Ластик в форме животного. Редкие коллекционные карточки. Пустая оболочка цикады. Это больше напоминало коробочку с сокровищами, чем капсулу времени. В ней лежали сверкающие осколки того памятного лета. Прикосновение к ним навеяло яркие образы. Как мы поспорили, кто из нас сможет вытянуть большой попрыгунчик? Или как Нао показал ароматизированный ластик, подаренный девочками из класса. Я в ответ ему похвастался своими в форме животных. Мы могли целыми днями без устали играть коллекционными карточками или собирать пустые оболочки от цикад. Тогда наши увлечения менялись каждый день, и было невероятно весело. Только утром встречались, не успевали оглянуться, как незаметно подступал вечер. Каждый день я мучился вопросом, о чем же написать в летнем дневнике. Если подумать, то за всю жизнь я только с Нао был так близок. Даже став студентом, не нашел никого, кто мог бы стать другом. Может, я не очень вписывался в жизнь Токийского университета. И место обучения, и факультет выбрал едва ли не случайно, на лекциях тоже было скучно. Я вступил в клуб по интересам с не очень строгими правилами, но вскоре понял, что и там мне не место. Надоело бросать все на полпути. Хотелось вернуться в детство, когда я чувствовал себя непобедимым и лучшим во всем, а сейчас даже похвастаться нечем. И почему я так скатился? Порывшись в коробке, я наткнулся на два конверта с мультяшными героями. Один был адресован Нао моим почерком, другой — его почерком мне. А, так мы не себе в будущее написали, а друг другу. Совершенно не помнил содержание своего послания. Что я мог написать перед нашей ссорой? Ужасно хотелось взглянуть на него, но открывать конверты одному было нельзя. Интересно, чем сейчас занимается Нао? Учится в университете или работает? Уверен, что, в отличие от меня, у него есть цель в жизни. Он всегда был умным и крутым парнем. Я хотел как следует извиниться перед Нао и узнать, каким он вырос. Можно ли как-то связаться с ним? «Прости, ненадолго отлучусь». Я отложил уборку в гардеробной. Родственники собрались пить чай, я же отказался и вышел на улицу. Впервые за все эти годы я взглянул на бывший дом Нао. Там жила другая семья. На мгновение я подумал, возможно, они знают новый адрес Нао, но поскольку дом какое-то время пустовал, это маловероятно. Я продолжил бродить по городу, предаваясь воспоминаниям. Прошел мимо парка с детской площадкой, где мы часто играли, мимо железнодорожного переезда, где я махал рукой поездам, затем вышел к маленькому ветхому синтоистскому храму. Здесь мы часто ловили насекомых. Вон там стоит большое дерево дзельквы. Мы, бывало, поливали ствол сладкой водой и рано утром приходили ловить жуков-носорогов и жуков-оленей. Те потом жили у нас дома, но зиму никогда не переживали. Тогда я не знал, что век жуков-носорогов недолог, и каждый раз грустил. Ностальгия. За небольшой каменной лестницей стоял храм, окруженный высокими, нетронутыми рукой человека деревьями. Благодаря им тут было прохладно и тенисто даже в жаркий летний полдень. В поисках ностальгии и укрытия от солнца я поднялся по каменным ступенькам, вытирая пот со лба салфеткой. На территории храма было все, как я помню, словно вернулся в прошлое. Может, я повзрослел, но, казалось, тут стало лишь теснее. Храм обветшал с годами, но состояние основного здания и коробки для пожертвований оставалось прежним. Даже сорняков вроде было столько же. Я думал, все меняется, но что-то все-таки остается неизменным. Блуждая по территории храма, я наткнулся на нечто незнакомое. Разве здесь была тропинка? За храмом открывалась расчищенная от травы и деревьев площадка, от которой тянулась гравийная дорога. Оглядевшись, я не мог поверить своим глазам. Я прищурился, потер глаза, но ничего не изменилось. Я явно видел торговую улочку. Странно. Ее точно не было тут раньше. Или я уже все позабыл? Торговая улочка словно манила к себе, и я нетвердым шагом направился вперед. Пока гулял, видимо, уже наступил вечер, и на дороге растянулись длинные тени. Странный квартальчик все-таки. Обычно торговые районы в провинции старомодные, но здесь ретро-здания как декорации для фильма эпохи Сёва. Красные и белые фонари добавляли атмосферы. К сожалению, все магазинчики и лавочки оказались закрыты. Ничего удивительного. Такой старый квартал оставался заброшенным все эти годы. Может, я потому и не знал о нем и не приходил сюда? Идя вперед по совершенно безлюдной дороге, я заметил здание с белыми стенами. Сначала подумал, что это маленькая больница, но оно больше походило на почтовое отделение. Наверняка тоже закрыто. Когда я уже собрался пройти мимо, заметил через длинное узкое окно двигавшуюся внутри фигуру. «Есть кто-нибудь?» Подойдя к двери, я подумал, что ошибся, но услышал доносящиеся изнутри звуки. Заинтригованный тем, что в таком заброшенном местечке оказались люди, я открыл дверь, хотя, в общем-то, на почту не собирался, и зашел в здание. Интерьер был выполнен в основном из дерева, что совсем не похоже на современные общественные учреждения. Здесь явно тщательно убрались, и пол, и прилавок — все сверкало от чистоты. На настенных полках были разложены бумага для писем, конверты, в центре комнаты стоял письменный стол с крышкой. «Что это? Стеклянная ручка?» Дотронувшись до лежавшей на столе ручки, Я вдруг почувствовал, как сверху на меня упала тень. Ой!» Подняв голову, я увидел высокого мужчину с длинными серебристыми волосами до пояса и от удивления отступил. «Что, черт возьми, происходит? Нельзя же так пугать!» Мужчина смотрел на меня фиолетовыми глазами, не меняя выражения лица. Он был так красив, аж дух захватывало. «Ты всего лишь не заметил, как я подошел. Я и не собирался тебя пугать». «Как вообще такой красавчик оказался в провинциальном городке? Он реальный человек? Больше похож на эльфа из видеоигр или манги». «А ты что же, почтальон?» На нем была тускло-зеленая форма, которая не очень ему шла. «Да, я Суйгетсу, сотрудник лунной почтовой службы. Ты посетитель, поэтому прочти». Суйгетсу с неучтивостью, неподобающей представителю сферы услуг, передал мне лист бумаги. Сперва я переживал из-за своей невежливой реакции, но из-за манеры речи собеседника решил не менять стиль общения. «Что это за...» «Правила». На листе красивым каллиграфическим почерком были написаны странные правила и примечания. «Да что это вообще такое? Как-то не смешно. Куда угодно письма отправлять. В прошлое, настоящее и будущее». Если отправлять в прошлое, я бы сообщил себе о переезде Нао до нашей ссоры. «А, нет, невозможно. Написано же, изменить произошедшее нельзя». Очевидно, все это неправда, но мысли о том, что можно творить свою судьбу, не покидали меня. Это не шутка. К тому же можно отправить письмо куда угодно, даже если не знаешь адреса. «Серьезно?» — уставился я на Суйгетсу. Не похоже, что он лгал. «Если так, можно отправить письмо Нао без указания адреса? Извиниться за тот день. Если я отправлю, когда его доставят? Если не знать адреса, наверное, займет много времени?» «Да хоть немедленно». «Но это же невозможно». Я поймал взгляд Суйгетсу, полный вызова и уверенности. «Почему бы не проверить, если считаешь невозможным? Раз ты сюда пришел, значит, и тебе есть что сообщить другому, верно?» Реплика Суйгетсу удивила меня до глубины души. «Как ты это понял?» «Такое это место — лунная почтовая служба». Аргумент Суйгетсу прозвучал как-то неубедительно, и я нарочито глубоко вздохнул. «Понял». «И правда, почему бы не попробовать? В любом случае, это, вероятно, розыгрыш, но обычно отправить письмо недорого, ничего не потеряю». Я тщательно обдумал повод для письма. Не то чтобы меня кто-то за это упрекал, но все же. «Кому напишешь?» «Другу детства, который переехал». «Тогда нет ограничения по символам. Можешь выбрать любую бумагу. Писать вот на этом столе». Я взял простой лист с узором от картофельной печати и сел за стол. Из-за странного правила писать зеркальными буквами к столу крепилось зеркало. Мне столько всего нужно было сказать, но когда пришло время излить слова на бумагу, рука словно онемела, я не знал, с чего начать. От досады я принялся чесать голову. Не нужно ничего из себя строить, просто выскажи свои чувства. Так-с. Не имея понятия, как пользоваться стеклянной ручкой, я окунул ее в чернила и осторожно поднес к листу. «Нао, извини за тот раз. Я всегда сожалел, что после нашей ссоры мы больше не встречались. Если ты не против, хочу снова дружить и веселиться с тобой. Надеюсь передать тебе послание из капсулы времени, поэтому было бы здорово, если бы ты приехал в дом моей бабушки, как прочтешь это письмо». Писать зеркальными буквами оказалось сложновато, и текст вышел коротким, но я вроде выразил все, что хотел. На обратной стороне конверта я указал адрес бабушки и свое имя. Если Нао прочтет это и захочет помириться, то у нас будет шанс встретиться. Поискав взглядом Суйгетсу, я обнаружил его у стены. Неужели он побеспокоился о том, чтобы не мешать? Я дописал. Суигацу невероятно бережно взял руками в белых перчатках протянутое мной письмо. «Принял. Рассчитываю на тебя. Стой, а марки? С тебя 84 иены». Я достал кошелек из заднего кармана штанов и отдал нужную сумму монетами. «Вот. А еще...» Я запнулся, передавая Суигацу деньги. Стало неловко, что я нагрубил ему, а он так аккуратно отнесся к моему посланию. Доверить письмо, обнажающее самые уязвимые места, это все равно, что доверить часть сердца. Надо было попросить повежливее. «Что такое?» Неудивительно, что Суигэцу, такой высокий красавчик, держался так горделиво и непочтительно. «Нет-нет, ничего. Но ты бы мог и повежливее разговаривать, раз работаешь в сфере обслуживания. Счастливо!» Не поклонившись, я покинул почту. «Черт, почему же я всегда такой упрямый?» Как главный хулиган из Адира на районе, я не любил признавать свою вину. Поэтому и не помирился с Нао в тот день, и это до сих пор грызло меня. Я правда хочу измениться. Ненавидел себя за гордыню, непостоянство и нерешительность. Хотелось бы услышать от Нао: «Ты стал достойным мужчиной». Вернувшись к святилищу, я достал мобильный телефон и увидел несколько пропущенных от матери. Перезвонил и услышал сердитый голос: «Где ты ходишь? Возвращайся!» Все, похоже, уже разошлись на сегодня, хотя и не закончили разбирать бабушкины вещи. Решили, что все доделают позже. «Скоро буду!» Быстро спустившись по каменным ступенькам храма, я вернулся в город. Постепенно сумерки сменились ночью. В сельской местности мало фонарей на улицах, и как стемнеет, становится немного тревожно. В детстве я даже в сад боялся выходить. «Эй, Ко, что ты так поздно? Тетя и остальные уже уехали». «Прости». Когда я вернулся к бабушкиному дому, родители ждали меня в машине с включенными фарами. «Темно уже. Поехали скорее. Иди, возьми свои вещи». Мама злилась от нетерпения. Но я не собирался возвращаться. Так и стоял столбом, пока отец с недоумением не вышел из машины. «В чем дело?» «Ну, можно я не поеду обратно, а заночую здесь, у бабушки?» Как я и ожидал, они удивились. «Сегодня?» «Нет, не только. Если возможно, то я хотел бы провести тут весь август». «Почему? У тебя что-то случилось?» — спросила мама, приподняв брови. «Ну, честно говоря...» Я пытался придумать какую-нибудь причину, но не хотел откровенно врать. Собравшись с духом, я решил рассказать правду. «Помните Нао? Мы дружили еще в детстве. Он, может, приедет сюда, и мне хотелось бы подождать». Хотя я и указал свой нынешний адрес, однако написал: «Было бы здорово, если бы ты приехал в дом моей бабушки, как прочтешь это письмо. Даже если оно дойдет до Нао, и мне повезет получить ответ, то переписка может на этом и закончиться». Но я действительно мечтал с ним встретиться и помириться, и возлагал надежды на письмо. «Нао, вы же часто играли вместе в начальной школе, да? Но не лучше ли его сперва спросить, когда он сможет?» «Ну, на это есть свои причины. Я не могу с ним связаться». «В каком смысле?» — сердито уточнила мама. «Да я и сам понимал, что прошу слишком многого. Я пока тут все вычищу и разберу оставшиеся бабушкины вещи. Да и над университетскими заданиями будет проще сконцентрироваться. Здесь спокойно и тихо». Я бессвязно продолжал придумывать все новые оправдания, а атмосфера становилась все напряженнее. Когда я почти отчаялся, неожиданно меня поддержали. «Ну, а почему бы и нет? Почему бы и не поручить это Ко?» Вмешался в наш с матерью разговор отец, хотя обычно молча стоял и наблюдал. «К тому же твои сестры живут в другой префектуре, и они сами сказали, что им сложно приезжать убираться». «Так и есть». «Да и бабушка, и дом будут рады, если Ко останется на время. Если переживаешь, как он тут сам справится, так сын уже давно живет один, и все будет в порядке». «Ну, да». Мама кивнула И отец со словами «Ну-ка, тогда мы оставляем все на тебя» вернулся на водительское место. Вздохнув, мама подошла ко мне и передала ключи от дома. «Я как-нибудь заеду тебя навестить. Давай не бездельничай тут». «Понял, понял. Хорошо». Затем она мне рассказала, где найти постельное белье и запасы еды. «Машины нет, но есть бабушкин велосипед, так что добраться до супермаркета не составит труда». «Не забывай закрывать дверь». «А погоди секунду». Я подошел к водительской двери и жестом попросил отца опустить стекло. «Пап, спасибо за поддержку», — тихонько шепнул я высунувшемуся из окна отцу. Тот покачал головой и засмеялся, словно мы оба были соучастниками какой-то шалости. «У всех в жизни возникает желание пожить там, где тебя никто не знает. Особенно в студенческие годы. Я часто тогда ездил в походы». «Правда? Я и не знал». «Удивительно. Возможно, папина любовь к рыбалке оттуда и пришла». «Используй это драгоценное время с умом». «Ага». Я помахал им вслед и проводил взглядом задние фары машины. Радость переполняла меня не только из-за поддержки отца, но и потому, что я узнал его с новой стороны. Даже в кругу семьи, особенно у родителей, могут быть скрытые грани характера. Я решил больше не избегать разговоров и открыто общаться с ними на любые темы. Так я начал придерживаться установленного распорядка, и беспутный университетский образ жизни стал казаться далекой иллюзией. Я вставал в 6 утра, гулял, делал зарядку. Если требовалась стирка, стирал, сушил, затем поливал огород. Вместо хлеба на завтрак варил, как положено, рис. Его запасы дома были внушительными. На завтрак ел рис с натто, на обед – простенькие блюда вроде жареного риса, на ужин собирал урожай в огороде и готовил из него закуски и мисо-суп. В первой половине дня занимался прополкой, уборкой, разбирал бабушкины вещи. После обеда выполнял университетские задания и читал. В бабулиной домашней библиотеке нашлось много интересных книжек. Вечером снова отправлялся на прогулку. Сам не заметил, как стал жить практически без мобильного телефона. Во время прогулок или походов в супермаркет за продуктами ко мне иногда подходили соседи, помнящие меня еще с детства. В сельской местности, как ни странно, немало пожилых людей, что обожают бродить ранним утром и вечером. Одни, парами или с собакой. Из бесед с ними у меня начало складываться представление об их жизни. Наши разговоры шли на пользу и самим соседям, потому что даже если у них были дети, то те часто жили отдельно. В общественном центре каждую неделю для всех желающих проводились мероприятия и мастер-классы. Из-за ограниченного числа рабочих мест молодежь редко возвращалась сюда. Многие дома, как у бабушки, оставались пустовать после кончины их жильцов. Слушая рассказы соседей, я заинтересовался жизнью в деревне. Раньше я не обращал ни на что внимания и просто приезжал в гости, но оказалось, тут множество проблем. Интересно, а если я устроюсь работать в муниципалитет или префектурный офис, смогу ли заниматься деятельностью, связанной с местной жизнью? Выбрав социологический факультет, я надеялся, что он поможет в будущей карьере, но мои однокурсники мечтали о государственных должностях. Возможно, мне стоило задуматься о профессии в сельскохозяйственном секторе, поскольку уход за садом на удивление меня увлек. Что я сейчас для этого могу сделать? Неделю спустя я начал брать в библиотеке местные материалы, литературу по сельскому хозяйству и читать запоем. Мама, приехавшая меня проведать, очень удивилась. «Ты? Сам что-то решил выучить? У тебя даже выражение лица изменилось». Я пропустил ее слова мимо ушей, подумав, что она просто имела в виду загар, но, посмотрев позже в зеркало, сам заметил перемены. То ли взгляд стал живее, то ли я больше не производил впечатления какого-то непостоянного человека, которому некуда податься. Я должен благодарить за это бабулю, Нао и того парня по имени Суйгэцу. Без этого случая я бы не изменился. И самое главное, если вновь встречусь с Нао, я не хотел бы, чтобы он разочаровался, что я стал таким скучным человеком. Нао наверняка очень классный парень, и я не хотел ему проигрывать. Один день сменял другой, и перед началом Абона вдруг пришла гостья. Это была девушка примерно моего возраста, с длинными волосами, в майке на бретельках, шортах и толстовке с коротким рукавом. Очень бойкая, на первый взгляд. «А вы кто?» «Бабушка недавно умерла». Я принял ее за знакомую моей бабули и поклонился. «Нет, я младшая сестра Нао. Ты ведь отправил письмо?» «Нао не смог приехать. Я вместо него». Услышав это, я потерял дар речи и уставился на девушку. Действительно, она отдаленно напоминала Нао. Но первое, о чем я подумал, неужто и правда Суйгэцу сумел доставить письмо, не зная адреса? Как же это он так? «Письмо принес красавчик-почтальон с серебристыми волосами. Ты ведь его попросил?» С недоумением уточнила сестренка Нао, пока я стоял как в тумане. Без сомнения, почтальоном был Суйгэцу. «Ах да, я поручил ему доставить письмо». Я решил не углубляться в размышления и пригласил девушку в гостиную. Угостил ячменным чаем из металлического чайника. Руки немного дрожали от волнения. Не просто оставаться с девушкой наедине в одной комнате в пустом доме. «Я не знал, что у Нао есть младшая сестра. Как тебя зовут?» «На-на-нао». «Хе-хе, у вас с братом похожие имена». «Смогу ли я притвориться, что ничего не замечаю?» Нанао сидела передо мной на подушке в позе сайдза. Ее бедра так и притягивали взгляд. «Прости, а Нао прочитал письмо? Почему он не смог приехать?» Вроде у него нет выходных на подработке». «Вот как. А может, он просто не хочет встречаться?» «Нет». «Ну, мне так кажется». Нанао в запале наклонилась над чайным столиком, затем смутилась и вся покраснела. Что-то тут было не так. «Раз Нао подрабатывает, значит, сейчас в университете учится?» «А, да, в Токио». «О, как и я». «О, серьезно? А в каком? На каком факультете?» Наши университеты располагались неожиданно близко друг от друга. Как я и думал, Нао молодец, учился в престижном университете. Некоторое время мы еще обсуждали эту тему, но мне стало любопытно, что Нанао говорила так, словно речь шла о ней самой. «Ты много знаешь про учебу, Нао. Тоже, что ли, там учишься?» «А, да-да, в одном университете. И живем вместе». «Хм. Бывает, что братья и сестры учатся в одном университете, но чтобы жить в одной комнате, довольно необычно. Они явно очень близки, а если так, тогда еще более странно, что я не знал о существовании Нанао». Я решил разыграть небольшую сцену, чтобы поймать ее в ловушку. «Слушай, я вообще собирался передать Нао письмо из капсулы времени. Хочешь посмотреть, что там еще?» «О, правда? Хочу, хочу!» Нанао искренне обрадовалась. Я принес из спальни, оформленной в японском стиле, хорошо отполированную коробочку из-под печенья. Когда я поставил ее на чайный столик и открыл крышку, у Нанао загорелись глаза. «Вау, как круто! Все так хорошо сохранилось!» «И оболочка от цикады уцелела?» «Да-да». Девчонка бы сморщилась от отвращения, но Нанао спокойно до нее дотронулась. «А вот их мы часто доставали в гача-гача, в магазинчике детских сладостей». Я показал на свою коллекцию попрыгунчиков. «Точно. Если Нао не доставался большой, он всегда умолял с ним поменяться». «Это же ты сам, Ко, так делал». «Ой, попалась. Я оказался прав, но не думал, что она так быстро попадется на мою удочку». «Ты не Нанао, а Нао собственной персоной». Нанао опустила голову и крепко сжала ладони на коленях. «Так ты была девушкой. Почему же скрывала?» Я не понимал ни почему в детстве она дружила со мной, притворяясь мальчишкой, ни почему сейчас выдавала себя за сестренку Нао. Ко, ты сам поначалу спутал меня с мальчиком. Я подумала, что если правда раскроется, то ты не захочешь со мной дружить. Неуверенно, с запинками пробормотала Нао. Это неправда, — возразил я, но затем осекся. В то время я действительно считал постыдным дружить с девчонками, и атмосфера в классе способствовала этому. И я делал вид, что девчонки мне неинтересны. Я не мог обманывать Нао. Поэтому решил честно рассказать о своих прошлых и нынешних чувствах. Наверное, в детстве это играло роль, девочка ты или нет. Но сейчас не имеет никакого значения. Будь ты парень или девушка, Нао есть Нао. И я счастлив встретиться с нынешней Нао. Ко. Глаза Нао слегка заблестели от подступающих слез. Волосы, когда-то короткие, стали длиннее, внешний вид изменился, но из разговора я убедился, что внутренний мир Нао остался прежним. Если так подумать, она с детства любила шорты. Радостно, что даже вкус в одежде у нее не изменился. «Извини за тот раз. Я очень разозлился и схватил тебя. Наконец-то я высказал то, что терзало меня все эти годы. Нет, это я тогда спровоцировала. Ты тоже извини». Нао помотала головой и опустила взгляд. «Ты все равно не против помириться со мной, даже узнав правду?» «Конечно, нет. Я снова хочу быть с тобой друзьями». После этого, наконец-то, Нао улыбнулась, как раньше. Мы болтали о старых временах, рассматривая содержимое капсулы времени, как вдруг Нао взмахнула рукой. «Эй, а покажи-ка оба письма». «Ладно». Я без колебаний передал оба конверта, а она взяла и убрала их к себе в сумку. «Эй, свое-то письмо верни. Я тоже хочу прочитать». «Не могу». Я наклонился к ней, а она спрятала сумку за спину. «Ну почему? Это ведь письмо мне в будущее». «Пока нельзя. Когда морально подготовлюсь, тогда отдам». «Да почему же? Ты что, помнишь, что написала?» «Ну, у меня память хорошая». «Какой-то секрет там скрывается или что? И сейчас ей за него стало стыдно?» «Ну, возможно. Это единственное объяснение». «Можно тогда кое-что спрошу? Почему ты не сказала о переезде? У меня был такой шок, когда я на следующий год узнал об этом от бабушки». Она пожала плечами и нахмурила брови. «Не получилось. Мне хотелось веселиться с тобой до самого конца. Я знала, что прощаться будет так грустно». «Ну да. Если бы ты упомянула заранее, я бы начал думать о расставании». «Но ведь так? В последний день я, правда, уже собиралась рассказать, но мы в итоге поругались, и я просто убежала. Серьезно, мне жаль». «Вот оно что». Я понял, почему она скрыла от меня переезд, но еще кое-что оставалось неясно. «А почему ты тогда сильно разозлилась? Раз у тебя хорошая память, наверняка ты помнишь». «Ну, как сказать». Нао отвела взгляд и начала ерзать на месте, наматывая волосы на кончик пальца. «То ли я ревновала, то ли меня выводило из себя, что ты не воспринимал меня как девочку, а сам запал на айдолов». «Ах, вот оно что! Прости, я не знал, что ты девочка, и не относился соответственно». «Да не в этом дело. Ладно, проехали. Я прощаю». Однако Нао все равно казалась слегка обиженной. Допив ячменный чай, она сказала, что ей уже пора. Я пошел провожать ее до станции. «Прости, не могу подольше задержаться. Отсюда мало электричек ходит, да и до Токио долго добираться». «А ведь у нее здесь больше никто из родственников не живет, и она специально ехала несколько часов из города ради встречи со мной». Нао, шедшая впереди, вдруг обернулась. «Слушай, а давай встретимся в Токио после летних каникул?» Она словно прочитала мои мысли. Мы только обменялись с ней контактами. «Хорошо, с нетерпением буду ждать встречи. Эх, жаль, что не половить насекомых». «Ну, а почему бы и нет? Думаю, я и сейчас тебя обыграю». В лучах закатного летнего солнца я различил в улыбающейся Нао черты ее прежней. На улице, рядом с учебным корпусом, где часто в сумерках гуляют студенты, Суигэцу подошел к девушке, шагавшей немного быстрее остальных. «Ты кто? Среди моих знакомых нет таких красавчиков». Суигэцу привык к таким сомнительным реакциям. Не обращая внимания, он передал ей конверт с картофельной печатью. «Я пришел доставить письмо. Ты помнишь это имя?» «Ты знакомый Ко?» Девушка смотрела то на имя отправителя, то на Суигэцу. «Неужто он еще меня помнит?» Она опустила глаза и тихонько прижала письмо к груди, затем подняла взгляд. «А где сейчас Ко? Чем занимается?» «Мне ничего не известно. Прочитай письмо». «Ну...» Суигэцу удалился, оставив недовольно поджавшую губы девушку позади. «Вот черт! Я же ему призналась в том письме. Как же быть? Мне нужно его забрать». После звука вскрытого конверта раздался крик. Что произошло дальше, никто не знает.